Оставшиеся газетные страницы были разбросаны по полу. Дорожные сумки стояли рядом с кроватью, а в камине все еще догорали страницы. «Кто там?» — спросила она по-французски. «Мадам Шмалер», — последовал ответ. «Графиня, можно вас на минуту?» Чего бы ни хотела хозяйка дома от Анны, она пришла как раз вовремя. Анна расскажет мадам о том, какую литературу читают ее дети. Это откроет ей глаза. Тогда она поймет, что Анна — учительница немецкого языка, которая не потерпит халтуры в руках Жана и Анриетты ни за что на свете. Анна попыталась нагнуться в инвалидном кресле, чтобы собрать бумаги, но не дотянулась до пола. Она кое-как сдвинула листы кочергой. На бумаге остались черные линии. Прислонив кочергу к умывальнику, она покатилась к двери. Мадам Шмалер, скрестив руки на груди, смерила учительницу недовольным взглядом. «Прошу, мадам». Анна откатилась назад, чтобы освободить место для гостей. Мария Александрин Шмалер вошла и осмотрела комнату. «Извините за беспорядок», — начала Анна, но Эммануэль все еще не успел разобрать мой гардероб. Все утро он был занят лошадьми и каретой. «Надеюсь, перед этим он вымоет руки», — сказала мадам с мрачной насмешкой. Анна ничего не ответила. «Хорошо, что вы зашли именно сейчас», — сказала она. Мария Александрин повернулась, и ее корсет скрипнул. «Я тоже так думаю. Я пришла попросить вас». «Вы знаете, что читают дети?» — перебила Анна. «Нужно что-то предпринять». Она рассказала об увлечении Жана и Анриетты, о собранных газетных вырезках и о том, какую грязь обнаружила в этих строчках. Разум детей извращает не только излишняя сентиментальность. В этих историях рассказывается о кровосмесителях, насильниках, сквернословах и просто омерзительных злодеях. Эти истории читают лишь люди с помутившимся рассудком. Анна указала на бумаги, лежащие на полу. «Посмотрите сами. Я проверила эти страницы. Больше вынести мне не под силу». Мадам Шмалер наклонилась, придерживая рукой заколотые волосы. Она собрала страницы и осмотрела их. «Откуда эти черные линии?» — спросила хозяйка дома. «Я собирала эту грязь кочергой», — объяснила Анна. «Прошу вас, мадам, поговорите с детьми. Если они спрятали и другие истории, нужно их найти, иначе мои уроки будут напрасны». Мария Александрин Шмалер поднесла кипу бумаг ко рту и подула на нее. Вытащив из платья кружевной платок, она осторожно коснулась им верхнего листа. К тонкой белой ткани пристала сажа. «Что вы делаете?» — спросила Анна. «Пытаюсь очистить тексты. Я пришла из-за них. Я читаю истории Дюма каждый вечер перед сном. Сегодня я пошла за вырезками, а комод оказался пуст. Жан рассказал мне, что газеты у вас. Где остальное?» Глава 10. Париж. Дом семьи Шмалер. Ноябрь 1851 года. Ветер поднимал зыбь на лужах и трепал кроны деревьев. Анна еще раз прищурилась из-за капель дождя на очках и посмотрела на дом Шмалеров. Столько всего произошло с тех пор, как мадам Шмалер обнаружила, что ее любимые истории стали добычей огня. Анна громко отстаивала свою правоту, а после в ярости покинула дом Шмалеров. Она побывала у жандармов и у цензоров. Она призвала к ответу самого Дюма в его проклятом шато и, в конце концов, столкнулась со своим собственным прошлым в образе магнетизера Этьена Леметра. Теперь Анна снова стояла перед домом Шмалеров, и ей казалось, что она никогда его не покидала. Лоран, слуга, впустил Анну и Эммануэля. В коридоре с изогнутой лестницей царила тьма. Лишь через открытую дверь слева падал свет цвета переспелых апельсинов. Анна сказала Эммануэлю ждать и сама подъехала к двери. Комната за ней была оклеена красными шелковыми обоями. Физгармония ждала музыканта. На потолке на четырех серебряных цепочках висела лампа из красновато-коричневого стекла. Мари Александрин и Олаф Шмалер сидели в зеленых креслах и читали. Она — книгу, из которой торчали четыре закладки. Он — газету. Это был мушкетер. Анна остановилась на пороге и чтобы обратить на себя внимание, тихо постучала о дверной проем. Мадам Шмалер опустила книгу. Ее муж сложил газету так быстро, как будто уже давно ждал этой минуты. «Где вы были?» — тоном судьи спросила хозяйка дома. «У меня были неотложные дела», — сказала Анна, — «за пределами Парижа». «Жан и Анриетта пропустили урок», — продолжила Мария Александрин. Ее губы казались потрескавшимися. Захлопнув книгу, она положила ее на колени, потому что их учительница не явилась. «Извините меня», — сказала Анна, — «но это дело касалось и детей, и...» «Приходила полиция», — прервал ее Шмалер. «Жандармы спрашивали, проживает ли здесь дама по имени Анна Моль». По их словам, вчера вечером к ним в участок заходила молодая женщина, чтобы дать показания против Александра Дюма. Господа из жандармерии хотели проверить данные этой дамы. Представляете, какие пойдут разговоры?» Анна почувствовала глубокий стыд. «Я не знала, что служащие поднимут такой шум», — сказала она. Анна положила руки на колеса инвалидной коляски. Ей захотелось выехать из комнаты, но она сдержалась. «А я не знала, что мы привели к нам в дом молодую даму с бредовыми идеями», — продолжила мадам Шмалер. «Я пойду к соседям и все объясню», — предложила Анна. «Чтобы слухи расползлись еще больше? Об этом не может быть и речи. Но вы могли бы объяснить, что сделали дальше», — прошипела мадам Шмалер. Анна зажала язык между зубами. Выходит, шмалеры знают и об ее визите в цензурное ведомство. Она надеялась, что Олаф Шмалер ее поддержит, но хозяин дома, наклонившись вперед, сидел на краю кресла и разглядывал свои сцепленные ладони. «Вы молчите. Тогда я расскажу историю до конца сама. Вы подали жалобу на месье Дюма в цензурное ведомство. И даже это вас не удовлетворило. Вам хотелось видеть, как жертва истекает кровью. И вы досаждали цензорам до тех пор, пока те не отвезли вас домой к этому чудесному человеку. А там вы...» «Я знаю, что я сделала», — громко сказала Анна. «Все это было на благо ваших детей». Она подъехала вплотную к шмалерам. Хозяйка дома вжалась в кресло. Анна взяла книгу у нее с колен и мушкетера со столика, покрытого красным войлоком. «Успокойтесь». Анна отодвинулась назад. «Я поехала к месье Дюма, потому что он попирает литературу». Графиня подняла книгу и газету. «Он уничтожит все, чего писатели достигли за столетия. Он пишет не для того, чтобы нести людям свет, а чтобы обогатиться. Для него книги не более чем товар». Она бросила книгу и газету, и те с хлопком упали на паркет. «Прежде чем вы меня уволите, позвольте мне дать вам один совет. Если истории Александра Дюма и впредь будут сопровождать Жана и Анриетту на жизненном пути, то ваших детей ждет сомнительное удовольствие. Они познают учащенное сердцебиение одинокого читателя и нежную слезу одинокой читательницы, но не почувствуют, каково это. Быть в надежных руках, в великой общности человеческого разума. Видишь, Олаф?» Голос мадам Шмалер задрожал от удовольствия. «А я говорила тебе, что немцы смотрят на французов свысока». Она вскочила и подняла книгу, оставив газету на полу. Выходя, хозяйка тихо сказала: «Проследи, чтобы эта дама сегодня же покинула наш дом». Когда мелкие шаги Марии Александрин стихли, Олаф Шмалер откинулся в кресле, как срубленное дерево. Его руки тяжело опустились на ручки кресла. «И что мне теперь делать?» «Ничего», — сказала Анна. «Я уйду сама». «Тогда вам не придется меня увольнять, а ваша жена все равно будет довольна». «Позвольте мне хотя бы выплатить вам жалование за 3 месяца», — сказал он, — «на обратный путь. Деньги Анне бы не помешали. В кошеле у нее оставалось всего 200 франков». Однако она покачала головой. «Я не могу этого принять», — сказала она, «потому что пока не собираюсь возвращаться в Карлсруэ». «Куда же вы направитесь?» Анна задумалась о том, что могла бы рассказать Шмалеру, и решила ответить расплывчато. «У меня остались нерешенные дела в Париже. Произошедшее здесь вернуло меня на путь, на который я должна была вступить еще 10 лет назад.